Глава 39. «Зигги», — сказала Джейн. Они сидели на пляже и строили песчаный замок из холодного песка. Низко нависало вечернее небо и свистел ветер. Стоял май, и на завтра погода может быть погожей и солнечной, но в этот день побережье было практически пустым. В отдалении Джейн заметила человека с собакой, а также одинокого серфера в гидрокостюме, который шел к воде с доской под мышкой. Неспокойный океан накатывал на берег волну за волной. Белая пена бурлила и пузырилась, как кипяток, выплевывая в воздух фонтаны брызг. Зигги что-то напевал себе под нос и, сооружая замок, прихлопывал песок лопаткой, которую купила ему мать Джейн. «Вчера я виделась с миссис Липман», — начала Джейн, — «и с мамой Амабеллы». Зигги поднял глаза. На нем была круглая шапочка, натянутая на уши и прикрывающая волосы. Щеки пылали от холода. Амабелла говорит, что кто-то из класса тайком обижает ее, когда учительница не смотрит, сказала Джейн. Щиплет и даже кусает. Господи, просто ужасно думать об этом. Неудивительно, что Рената жаждет крови. Зигги ничего не сказал, положил лопатку и взял пластмассовые грабли. «Мама Амабеллы считает, что это ты», — произнесла Джейн. Она чуть не сказала, «Это ведь не ты, правда?» Но отдернула себя. Вместо этого она спросила, «Это ты, Зигги?» Он проигнорировал ее, опустив глаза в песок и усердно чертя граблями прямые линии. «Зигги!» Положив грабли, он взглянул на нее. Гладкое личико ничего не выражало. Глаза высматривали что-то у нее за спиной. «Я не хочу об этом говорить», — заявил он.